goes. And now it's 10 o'clock and another day has gone, and I know it's gone forever. Have you ever loved me ever? And now it's 10 o'clock and another day has gone, and I know it's gone forever. Have you ever loved me? Another day has gone. What you see is ancient and wise. All this ends in nothing more than where will my memories go. Приветствуем всех наших ночных радиослушателей, кто настроился на частоту нашей радиостанции. Именно 10 часов называется эта музыкальная композиция от Гали. А вот она из России, но исполнила эту музыкальную композицию на английском языке. У нас на часах не 10 часов отнюдь, а 11 часов ровно, 23:06, если быть точным, в Луганской Народной Республике. Друзья, на календаре пока что все еще 21 сентября, и это необычный день, а довольно-таки серьезная дата, потому что именно сегодня, 21 сентября, ежегодно во всем мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, или Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. И мы тоже не можем остаться в стороне и промолчать об этой серьезной, об этом серьезном заболевании. Этот день был учрежден в 1994 году по инициативе организации, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие. Болезнь Альцгеймера. Что же это такое? Сенильная деменция альцгеймеровского типа. Нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера. Это довольно-таки редкая форма. В мире на сегодня более 35 миллионов людей, страдающих старческим слабоумием. По прогнозам экспертов, эта цифра будет неуклонно расти, и к 2050 году достигнет 115 миллионов людей. Еще врачи Древней Греции отмечали связь старости и ослабление рассудка, но только в начале 20 века немецкий психиатр Алоис Альцгеймер описал эту болезнь, названную впоследствии именно его именем. Анализ заболевания 50-летней пациентки он опубликовал в 1906 году после ее смерти. Затем в медицинской литературе появилось еще несколько похожих описаний. Вскоре болезнь Альцгеймера была признана самостоятельным заболеванием. Деменция – это прогрессирующий или хронический синдром, при котором происходит деградация и разрушение способности мыслить, то есть когнитивной функции, имеется в виду разрушение. Разрушение способности мыслить в большей степени это происходит даже, чем при нормальном протекании процесса самого старения. При деменции происходит снижение памяти, мышления, понимания речи и способности даже ориентироваться, а также считать, познавать и даже здраво рассуждать. Эта самая болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции. На нее приходится 60, а то и 70% всех случаев развития этой самой деменции. Деменция поражает людей во всех странах, независимо от того, где бы ни находился человек. Изучение этой самой деменции, в том числе болезни Альцгеймера, очень актуально сегодня, так как население мира быстро, очень сильно стареет. Болезнь Альцгеймера поражает людей вне прямой связи с их образованием и уровнем жизни. Неважно, кто вы, чиновник, либо вы простой дворник или водитель автобуса, и неважно, сколько вам лет, допустим, 38, либо на 64. Редкие формы заболевания болезни Альцгеймера также появляются и не только у стариков, но и у молодежи в том числе. Среди известных людей, подверженных болезни Альцгеймера, кстати, Папа Римский Иоанн Павел II. В этот же список входит 40-й президент США Рональд Рейган, премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон и Маргарет Тэтчер, премьер-министр Испании Адольфо Суарес, писатели Айрис Мёрдок и Терри Пратчетт, а также актеры Питер Фальк и Анни Жирардо, и многие-многие другие известные и неизвестные люди в том числе. Стоит отметить, что до сих пор, несмотря на периодические сенсационные заявления, не найдено средства борьбы с этим заболеванием, к сожалению. Вот, и еще пока что не нашли способ. С помощью медицины можно только отчасти скорректировать немножечко состояние страдающего болезнью Альцгеймера человека, сгладить симптомы и замедлить прогрессирование этого заболевания. Большая проблема состоит в том, что родственники поначалу не обращают внимания на некоторые странности в поведении пожилого человека, считая это проявлением характера человека или просто старостью. А когда изменения в поведении и характере становятся опасными для близких самого больного, родственники обращаются уже к врачам, но в большинстве случаев оказывается слишком поздно, да. Порой на такой ситуации наживаются недобросовестные врачеватели, утверждающие, что могут вылечить эту неизлечимую болезнь. Болезнь Альцгеймера ложится тяжким бременем на семью и близких больного. Если у вас появилось подозрение на то, что кто-то из близких подвержен этому заболеванию, изучайте информацию, обращайтесь к специалистам, проводите необходимые исследования и обязательно начинайте раннюю коррекцию. Непременно заботьтесь о состоянии своего здоровья, если потребуется, вернее, его потребуется очень-очень много, так как уход за больными с этим недугом сопряжен с большими моральными, эмоциональными, физическими, ну и, естественно, материальными затратами. Что же делать, если в доме болезнь Альцгеймера? Далее поговорим об этом с вами в нашем радиоэфире. Напомню, что с 2012 года, кстати, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, не только 21 сентября, но и также весь сентябрь считается всемирным месяцем как раз-таки этого заболевания Альцгеймера. Настолько оно прогрессирует, судя по всему, и становится опасным для всего человечества. Так вот, все организации, вовлеченные в борьбу с этой страшной и неизлечимой болезнью, стремятся максимально обратить внимание на людей, которые стали ее жертвами. И цель информационных кампаний как раз-таки максимально проинформировать население планеты Земля о течении болезни и лечении, а также уходе за больным. Решение именно об этом дне было принято, повторюсь, в 1994 году на Всемирной конференции в Эдинбурге. С тех пор медики, ученые, лидеры мнений и родственники стараются максимально привлечь внимание средств массовой информации и правительств своих стран к этой проблеме, ведь болезнь приводит к полной инвалидизации человека и ложится тяжелым бременем как на родственников, так и на экономические бюджеты многих стран. Общественные организации проводят различные мероприятия, информируя людей об этой болезни, и собирают пожертвования. К сожалению, медики и ученые бессильны перед этим заболеванием, остается только научиться с ним жить, чтобы хоть как-то облегчить состояние больного и родственников, которые за ним ухаживают. Болезнь Альцгеймера часто называют семейной болезнью. Для родственников уход за больным становится просто непреодолимой ношей, тяжелой. Кроме того, наблюдая за тем, как любимый и родной человек постепенно деградирует, многие испытывают просто-таки тяготные чувства. Конечно же, развивается при этом и стресс, и депрессия даже у здорового человека, который не может смотреть на своего родственника, который вот так вот там мучается, да? Большинство медиков заявляют, что не существует научно обоснованных способов профилактики данного заболевания. С помощью лекарственных препаратов можно немножечко всего лишь замедлить прогрессирование болезни, но лечение нужно начинать своевременно, повторюсь. Часто проблема состоит в том, что родственники не обращают внимания на странности в поведении человека, и лишь когда изменения в поведении и характере становятся очевидными, тогда уже мы бьем в набат, да, бегаем по врачам, по больницам, но уже слишком поздно, друзья. Международные организации выработали основные принципы отношения и заботы о людях, страдающих не только болезнью Альцгеймера, но и другими видами деменции. В первую очередь необходимо знать, что же это за неизлечимая болезнь, которая прогрессирует и приводит к полному распаду личности. Несмотря на это, такой больной остается человеком и заслуживает обращения с собой, как с больным и требующим ухода и заботы. Иногда можно услышать от родственников, что больной специально делает какие-либо неприятные вещи, чтобы разозлить окружающих. В большинстве случаев это проявление болезни, а ни в коем случае не злой умысел вашего родственника, да? Поэтому нельзя допускать насилия, оскорблений и унижения человека, который страдает как раз-таки этим заболеванием. По мере возможности человека необходимо вовлекать в повседневные домашние дела. Конечно же, не во всех случаях это возможно, естественно, но отношение к такому больному можно сравнить с отношением к маленькому ребенку. Кое-что он может делать сам, если его об этом попросить. Игнорирование и изоляция от семейной жизни может только усугубить положение. Поскольку болезнь длится несколько лет, то нагрузка на родственников, которые заботятся о больном, с каждым годом только возрастает. Уход за инвалидом также может ударить и по финансовому положению семьи. Если приходится бросить основную работу, то можно подумать о дополнительных способах заработка на дому. Для многих родственников самым тяжелым является то, что нужно менять привычный образ жизни. Ведь если вы, допустим, 40 или 30 лет работали на одной работе, потом уже, да, трудно перепрыгнуть на новое место работы, особенно если это противоположная сфера деятельности, к которой вы не привыкли. В ежедневных заботах необходимо помнить также и о своем здоровье и психическом состоянии в том числе. Очень часто родственники испытывают просто хроническую усталость, и вместе с этим накапливается, естественно, злость, одиночество, и просто тогда люди впадают в депрессию. Во многих случаях у них уже возникает чувство вины за то, что не умеют сдерживать свои эмоции, просто срываются с петель, да, слетают с катушек. Тяжело себя сдерживать. Вот, и в некоторых случаях уже сами опекуны могут испытать чувство, что они делают какую-то неблагодарную работу. Действительно, больной человек не оценит вообще ничего из того, что делают его родственники, потому как он просто болен и не понимает, что происходит. Однако родственникам нужно отдать должное за то, что они находят столько сил и терпения. Люди, живущие с больными, также должны помнить о себе. Необходимо общаться с друзьями и другими родственниками, а не замыкаться в себе и не концентрироваться ни в коем случае на болезни. Если у других членов семьи нет возможности уделять внимание больному каждый день, то, возможно, они смогут помогать иногда от случая к случаю. Не нужно бояться просить других родственников о помощи, таким образом у опекуна появится немного времени на отдых. Если у вас нет родственников или друзей, которые могут помочь, то можно обратиться просто-таки в социальную службу. Существуют группы поддержки, в которых есть возможность обсудить возникающие проблемы, получить совет, эмоциональную поддержку. Ценность таких групп состоит в том, что там собираются люди, которые находятся в такой же ситуации и могут поделиться своим опытом решения многих проблем. Если вот в городе нет такой группы у человека, то ее можно создать, даже найти в интернете, в социальных сетях, думаю, сообществ таких хватает. Большое преимущество онлайн-форумов и социальных сетей состоит в том, что общаться, задавать вопросы и обмениваться опытом можно в любое удобное для себя время. Вот это не нужно привязываться, да, там не ходить никуда, не нужно, да, там с 10 до 12 или там с 5 до 6 вечера, да, а именно тогда, когда у вас есть свободная минутка, то можете зайти и пообщаться с теми людьми в интернете, которые также сражаются за здоровье своих близких, которые болеют именно болезнью Альцгеймера. Часто большой проблемой является то, что отношения между больным и родственниками кардинально меняются. Детям может быть сложно смотреть на то, что ранее любящая мама или отец их не узнают и ведут себя просто неадекватно. В таких случаях можно обратиться к психологу, чтобы проговорить свои чувства, а не держать все это в себе, иначе можете сорваться. Конечно же, и среди друзей есть те, кто выслушают вас и поддержат. Замечено, кстати, что больше испытывают стресс и страдают депрессиями как раз таки те, у кого нет поддержки близких, именно людей. Обычно сложно выделить время на себя в загруженном рабочем и домашнем графике, но тем не менее необходимо планировать свое время таким образом, чтобы оставлять хоть немного времени и денег на отдых, развлечения, занятия спортом, естественно. Ну и, конечно же, не забывайте про хобби. Оно помогает эмоциональной разгрузке снять вот это вот напряжение, да? Займитесь каким-нибудь любимым делом, а если у вас его нет, то найдите его, рекомендуют вот специалисты. При этом не стоит себя винить в эгоизме. Краткие перерывы нужны для того, чтобы поддержать свои физические и эмоциональные силы. Кроме того, если больной Альцгеймером еще находится в более-менее нормальном состоянии, его также можно привлекать к социальной активности, обсуждениям и дискуссии. Интернет, чтение, рукоделие, составление пазлов, прослушивание музыки, работа в саду. Кстати, я читал на одном сайте, что группа людей запустили радиостанцию, которой привлекали людей, как раз-таки страдающих, ну, не болезнью Альцгеймера, но там были люди-инвалиды, либо с какими-то психологическими проблемами, то бишь у которых есть там какие-то проблемы со здоровьем в плане психики, да, ну, не имею в виду, что там психи какие-то, да, сумасшедшие, нет, просто люди, которые страдают, да, ну, там стресс или там какое-то душевное смятение, вот, или небольшие там отклонения. Так вот, именно этих людей привлекали как раз таки на эту радиостанцию. Не помню ее название, не помню в какой стране, но суть в том, что они отвлекались как раз таки вот от своих вот душевных тревог, а вовлекались именно в эту работу и таким образом им помогали. Вот, забота о больном человеке – это всегда тяжелый труд, и те, кому это знакомо, думаю, понимают, о чем сегодня вот мы говорим. Но психологи советуют все-таки воспринимать эту часть жизни как новый какой-то опыт и помнить, что, несмотря на неизлечимую болезнь, жизнь не должна проходить стороной. Ну и, конечно же, не нужно забывать, да, наверное, про высшую силу, про Господа Бога, к которому тоже можно обратиться, и, думаю, он обязательно всем поможет. Кстати, Луганский республиканский центр здоровья Луганской Народной Республики вот прислал для нашей радиостанции, в том числе некоторые практические советы при уходе за больным с болезнью Альцгеймера. Я вам их сейчас зачитаю. Купание и личная гигиена. Больной с болезнью Альцгеймера может забывать умываться или забывать, как это вообще делать. И вот несколько практических советов для вас. Как можно ближе придерживайтесь прежних привычек больного при умывании. Если больной отказывается принимать ванну или душ, подождите некоторое время, его настроение может измениться, как мода или погода. А если больной высказывает смущение при купании или принятии душа, можно оставлять закрытыми определенные области его тела. Не забывайте об опасности. Устойчиво закрепленные предметы, такие как коврик, на котором нельзя поскользнуться, ручка или перила, за которые больной может ухватиться, а также дополнительный стул, могут помочь больному. А если купание неизменно приводит к столкновению, можно попробовать мыть больного в стоячей даже позе. Если, помогая больному мыться, вы каждый раз сталкиваетесь с проблемами, пусть с умыванием будет помогать кто-нибудь еще. А если говорить об одевании больного Альцгеймером, то здесь бывают случаи, когда больной просто может забыть одеться и не видеть необходимости в смене одежды. Не нужно ни в коем случае злиться на него, из-за этого нужно ему просто помочь. Вот несколько советов от специалистов Луганского республиканского центра здоровья ЛНР при одевании больного болезнью Альцгеймера. Выложите одежду больного в порядке одевания, пытайтесь избегать одежды со сложными застежками и тому подобное. Как можно дольше поощряйте независимое одевание больного. При необходимости пользуйтесь повторением. Обувь больного должна быть не скользкой, на резиновой подошве. Что касается посещения туалета, то больной с болезнью Альцгеймера может потерять способность ощутить устойчивое положение, когда ему необходимо посетить туалет. Он может просто забыть, где находится этот туалет, и может просто забыть, что ему нужно делать, находясь непосредственно в туалете. Здесь нет ничего смешного и нет ничего предосудительного. Так вот, необходимо обозначить больному дверь туалета большими буквами и яркой картинкой. Оставить дверь туалета также можно открытой, чтобы ему было проще найти туалет. Убедиться также необходимо, что одежда больного легко снималась, а в рамках разумного ограничить необходимо принятие напитков перед сном, и рядом с постелью больного можно поставить, например, ночной горшок. Кстати, эти советы сформулированы на основании опыта других людей, ухаживающих за такими больными. Некоторым из них, возможно, вам будет трудно следовать, имеется в виду, некоторым советам, но не упрекайте себя, если не сможете применить эти рекомендации в общении или в уходе за своими близкими, которые страдают болезнью Альцгеймера. Напомню, что именно в сентябре, в частности 21 сентября, во всем мире отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера или Всемирный день борьбы с этим серьезным заболеванием. Кроме того, активно привлекают средства массовой информации к распространению как раз-таки таких памяток для того, чтобы людям было легче. Ведь тот, кто, информирован, тот вооружен, да? Так вот, цель информационных кампаний – максимально проинформировать население о течении болезни, лечении и уходе за больным. И напомню, что весь сентябрь считается как раз-таки всемирным месяцем Альцгеймера, несмотря на то, что именно сам день, Международный день распространения информации об этой болезни, остается в конце месяца 21 сентября. Так вот, еще несколько практических советов для вас при уходе за больным с болезнью Альцгеймера. Ни в коем случае не желаем никому болеть, а наоборот, желаем здравия, но все-таки мало ли что может случиться и, может быть, кому-то пригодится. О приготовлении пищи говорят специалисты Луганского республиканского центра здоровья ЛНР. Следующее: уже на средней стадии болезни больной с болезнью Альцгеймера может утратить способность готовить пищу себе. И несколько советов. Попытайтесь установить несколько человек, насколько человек способен сам готовить себе пищу. Установите приспособление для безопасности больного. Уберите из кухни все острые предметы, ножи, вилки и тому подобное. Обеспечивайте больного приготовленной пищей, при этом следите за тем, чтобы больной употреблял достаточное количество питательных продуктов. И в тему о питании, да, в продолжении темы. Вот, а страдающие слабоумием нередко забывают, если, вернее, ели ли они вообще сегодня, ели ли они давно или недавно, и вообще не забывают, как пользоваться предметами столовыми, в том числе ложкой, вилкой. На более поздних стадиях болезни Альцгеймера может стать необходимым кормить больного с ложечки, а и появятся и физические проблемы, больной не сможет нормально жевать и глотать. Поэтому вам, возможно, придется напомнить больному, как принимать пищу, давать больному пищу, также будет необходимо, которую можно есть руками, так будет проще и чище, ведь, допустим, если человек, страдающий болезнью Альцгеймера, забыл, что такое вилка, то, естественно, он будет на нее смотреть как на неопознанный предмет. Кроме того, нарезайте пищу маленькими кусочками, чтобы больной не мог подавиться. На поздних стадиях болезни может стать необходимым делать пюре или разжижать всю пищу больного, да, так как просто человек вот раз и забыл, как жевать, как глотать. Он превращается просто, да, в беспомощного такого ребенка. Большой ребенок, большой больной ребенок. Также необходимо напоминать больному о необходимости есть медленно. Ни в коем случае не нужно спешить, чтобы не подавился ни в коем случае, либо не похлебнулся. Вот, если речь идет о напитках, особенно если это горячий напиток, не забывайте, что больной может потерять ощущение горячего и холодного и может себе просто обжечь рот горячей едой или, допустим, чаем или кофе. И не давать больному больше одной порции сразу, рекомендуют вот специалисты Луганского республиканского центра здоровья Луганской Народной Республики. Ну что ж, друзья, поговорили мы с вами о Международном дне распространения информации о болезни Альцгеймера. Думаю, информации достаточно для наших радиослушателей, поэтому вот задумайтесь о профилактике не только этой болезни, но и всех заболеваний. Сегодня, в частности, уже и серьезно обстоит дело с пандемией, да, во всем мире прогрессирует эта новая вирусная инфекция, да, конечно же, с ней медики всех стран борются, и надеемся все-таки, что мы победим это страшное заболевание, да, в различные эпохи во всем мире были какие-то болезни, да, вспомним и ту же чуму, да, и тиф, и так далее, что только, вернее, какие только болячки не встречались, вот, и на пути человечества, но так или иначе мы все-таки выжили, и 2020 год на календаре, и будем надеяться, что перейдем уже и в следующий год, и будем живы и здоровы. Желаем всем вам здравия, наши радиослушатели, и до новых встреч, а я на этом с вами прощаюсь, и хочу поставить вам напоследок песню, музыкальную композицию от исполнительницы, которая мне достаточно нравится, можно сказать, имею в виду ее творчество, вот, прежде всего, конечно же, вот, это «Елка», и песня, которую будем слушать, она называется «Мир открывается». Ну что ж, будьте здоровы! Когда рядом ты улыбаешься мне, ты касаешься моей души, и мне не страшно, другое не важно. С тобой еще глупости мы совершим и никому не расскажем. Держи меня ближе. У нашего берега самое теплое море, и